Навык третий. Заботься о себе и расставляй приоритеты. Разрыв отношений, будь он внезапным, обоюдным или твоим собственным решением, может вызвать сильные всепоглощающие эмоции. Воспоминания о бывшем партнере неизбежны и будут всплывать в самых неожиданных ситуациях. Сердце начинает биться быстрее, может возникнуть тревога, а вместе с ней даже тошнота. Но как только ты успокаиваешься, эти ощущения проходят. Я сама испытывала нечто подобное, когда возвращалась в родной город во время учебы. Мысли крутились вокруг одного. «А вдруг я его встречу?» Или «Что, если он меня проигнорирует?» Когда и как возникнут такие воспоминания, не зависит от тебя. Но ты можешь выбрать, как на них реагировать и что говорить себе в этот момент. Многие пытаются справиться с тяжелыми эмоциями, прибегая к тому, что дает временное облегчение, но вредит в долгосрочной перспективе — алкоголю, курению, перееданию, самоповреждению, азартным играм или бесконтрольным тратам. Однако существуют и другие способы, которые помогают справляться со стрессом без ущерба для себя. В этой книге собраны техники, которые можно освоить и применять, чтобы легче переживать сложные моменты и делать свою жизнь лучше. Давай разберемся, как можно по-новому выстроить жизнь без бывшего партнера. Важно заботиться о себе и эмоционально, и физически. Навыки осознанности и управления стрессом, которым обучает диалектическая поведенческая терапия, сокращенно ДПТ, созданная психологом Марши Линнехан, помогут тебе осознавать и принимать свои сложные чувства. Прежде всего, ДПТ предлагает научиться наблюдать за своими мыслями, эмоциями и физическими ощущениями. Например, чувствуешь ли, как сердце начинает биться быстрее, когда ты тревожишься? Замечаешь ли, как напрягаются мышцы, когда злишься? Когда ты осознаешь, что эмоции приходят и уходят, а их сила со временем ослабевает, становится легче с ними справляться. Еще один важный навык диалектической поведенческой терапии — умение описывать свои чувства и действия. Это помогает не застревать в тревоге или гневе, а осознанно фокусироваться на том, что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы почувствовать себя лучше. Как музыкант, который со временем доводит исполнение до автоматизма, или спортсмен, забрасывающий мяч в кольцо с легкостью, при регулярной практике ты сделаешь эти навыки естественной частью своей жизни. Позже в этой главе я познакомлю тебя с инструментом «Треугольник реакции на разрыв», который поможет осознанно управлять своими эмоциями и возвращать спокойствие. Освоив его, ты сможешь почувствовать себя лучше уже сегодня. Как ты на самом деле справляешься? Давай поговорим о том, как ты переживаешь непростой период. Первые недели и даже месяцы после расставания могут быть размытыми и сложными. Возникают ли у тебя проблемы с учебой, работой или домашними делами? Часто ли ты зависаешь в соцсетях на страничке бывшего партнера? Изменился ли твой сон или аппетит? Это обычное явление, когда эмоции, а не размышления о последствиях, контролируют твое поведение. Вопросы далее помогут понять, как ты справляешься с разрывом. Можешь записать ответы в дневник или обсудить их с тем, кому доверяешь. Помни, что это должно помочь тебе пройти через боль и двигаться к исцелению. Здесь нет места осуждению. Как только ты выяснишь, как справляешься, сможешь понять, что помогает тебе чувствовать себя лучше, а что нет. Ты продолжаешь выполнять обычные процедуры ухода за собой. Есть ли у тебя проблемы с учебой? Пропуски, оценки, страдает ли концентрация внимания? Есть ли проблемы в других отношениях? С семьей, друзьями, одноклассниками, товарищами по команде, если занимаешься спортом? Спишь ли ты больше или меньше, чем обычно? Есть ли проблемы с засыпанием или пробуждением ночью, а также трудности с тем, чтобы снова уснуть? Ты принимаешь что-то, чтобы помочь себе заснуть? Если да, то что именно? Как твой аппетит? Ты переедаешь? Ограничиваешь себя? Ешь ли ты, когда испытываешь эмоции, не связанные с голодом? Замечаешь ли ты за собой рискованное или неконтролируемое поведение, такое как употребление алкоголя, курение или незащищенный секс? Практика регулярного ухода за собой поможет справиться со стрессом, повысить уровень энергии и улучшить настроение. То, как ты заботишься о своем теле, влияет на твою способность управлять эмоциями, особенно сильными. Если ты проводишь слишком много времени в постели, прокручивая ленту на телефоне или погружаясь в видеоигры, это может означать, что ты застрял в переживаниях. Когда ты жалеешь себя, это может привести к еще большим проблемам. Тем временем исследования показывают, что люди, которые не устраивают себе вечеринку жалости, чаще оказываются психологически сильными и осознают, что самообвинение может стать самосбывающимся пророчеством. Поэтому, если выделить время на уход за собой, это поможет не только выйти из ступора, но и сделает твою жизнь более осмысленной. Кстати, поясню. Самосбывающееся пророчество — феномен, при котором ожидания или убеждения влияют на твои действия таким образом, что они сами приводят к тому, что ты ожидал. Например, если ты веришь, что провалишь экзамен, то можешь меньше готовиться и в итоге действительно провалишь его. Иными словами, твои мысли заставляют тебя поступать так, что предсказание сбывается. Как ты ухаживаешь за собой в последнее время? Может быть, ты не помнишь, когда в последний раз чистил зубы или умывался? Возможно, заметил, что ешь больше или меньше, чем обычно. Ты ловишь себя на том, что перекусываешь без осознания чувства голода или, наоборот, забываешь поесть. Изменения сна тоже нормальны, когда ты переживаешь расставание. Может быть, слишком много или слишком мало сна. Он может даже пропасть. Игнорирование этих базовых аспектов может заставить тебя чувствовать себя хуже, а не лучше. Хорошая новость заключается в том, что ты можешь предпринять небольшие шаги уже сегодня, чтобы вернуться в настоящий момент и найти мотивацию. Например, можешь умыться, используя освежающее средство, приготовить полезный перекус или установить напоминание на телефоне, чтобы правильно подготовиться ко сну. Эти действия помогут поднять настроение и сдвинут фокус с тревог хотя бы на время. И ты, возможно, почувствуешь себя лучше, зная, что делаешь что-то, чтобы лучше заботиться о себе. Осознанность. Осознанность — это про то, как быть в моменте с намерением и без осуждения. Когда ты решаешь сосредоточиться или сконцентрироваться на чем-то конкретном, ты практикуешь осознанность. Попробуй. Во время следующей прогулки или поездки на автомобиле обрати внимание и опиши все, что видишь или слышишь. Или установи таймер на следующие 5 минут и полностью сосредоточься на деятельности, например, на уборке своей комнаты или прослушивании музыки. Полностью погрузись в этот процесс. Когда появятся отвлекающие мысли или беспокойство, просто верни внимание на то, что ты делаешь. Теперь подумай, как ты можешь использовать осознанность в трудный момент. Как бы ты себя почувствовал, если бы увидел бывшего партнера флиртующим с кем-то новым в школе? Такое легко можно пережить, верно? Я понимаю, в подобные моменты осознанное дыхание, намеренное сосредоточение на дыхании и удержание внимания на нем, необходимый инструмент. Вдохни на 3 секунды. Сделай паузу на 3 секунды. Затем выдохни на 3 секунды. Я использую 3-секундный счет, чтобы совпасть с треугольником перемен, который применяется в этой книге. Когда ты стоишь неподвижно, даже всего несколько секунд, ты даешь себе время на перезагрузку. Здесь появляется возможность. Ты не в силах помешать их флирту, но можешь использовать осознанность, чтобы замедлить свои тревожные мысли и предотвратить их дальнейший рост. Чем больше ты будешь обращать внимание на свои чувства таким образом, тем больше будешь практиковать осознанный отклик на стресс. История Ленни. Ленни и Джой — ровесники. Им по 16 лет. Они расстались 3 месяца назад. Джои захотела встречаться с другими людьми. У Ленни уже были депрессивные эпизоды, и иногда ему сложно справляться с домашними заданиями и повседневными делами. Сразу после расставания Ленни выглядел так, словно все в порядке. Он проводил много времени с друзьями, но в последние недели он начал чувствовать себя грустным и одиноким. Почти не выходил из дома и перестал общаться с приятелями. Мама Ленни заметила, что он стал больше времени проводить дома, и спросила, как он себя чувствует. Он разозлился на нее за этот вопрос и сразу прервал разговор, надев наушники. Позже вечером Ленни решил скачать приложение для медитации, которое использует его друг. Сначала медитация показалась странным и непривычным занятием, но позже Ленни понял, как она помогает успокоить мысли, особенно когда он представлял, как Джой встречается с кем-то еще. Каждый раз, когда Ленни начинал медитировать, он вспоминал, как раньше любил бегать, и это тоже помогало ему отвлекаться от тяжелых мыслей. Ленни стал замечать закономерность. Когда он занимался чем-то осознанно, медитацией или пробежкой, ему становилось лучше. Когда он изолировался в своей комнате, бесцельно листая ленту на телефоне, ему становилось хуже. Ленни поговорил с мамой и поделился своими мыслями о том, как он может справляться со стрессом. Разговор оказался полезным. Юноша поставил перед собой 2 цели. Снова начать бегать и проводить время с друзьями. Он понял, что когда время наедине с собой и время с другими людьми находятся в балансе, он чувствует себя менее грустным. Помни, если ты зацикливаешься на прошлом или слишком много думаешь о будущем, твой разум начинает блуждать и становится склонен к негативным сценариям и осуждению. Практика осознанности помогает направить мысли на то, что ты ощущаешь здесь и сейчас. Этим можно заниматься как в одиночестве, так и в компании. Вот несколько примеров. Выбери слово, которое вызывает у тебя чувство покоя и умиротворения, такие как принятие, гармония или расслабление. Произноси его мысленно, когда тебе нужен эмоциональный подъем. Сосредоточься на своем дыхании. Вдохни на счет 3, задержи дыхание на 3 секунды, затем медленно выдохни в течение 3 секунд. Практикуй осознанное питание. Во время следующего приема пищи обрати внимание на вкус, текстуру и температуру еды. Отметь, какой вкус доминирует – горячее блюдо или холодное. Медитируй. Попробуй воспользоваться одним из множества приложений для медитации, которые помогут освоить технику глубокого дыхания и визуализации. Замечай окружающий мир. Например, во время следующей поездки в школу обрати внимание на цветы вдоль дороги или собак, которых выгуливают хозяева. Вовлекайся в происходящее. Если занимаешься в спортзале, считай вслух вместе с инструктором. 1, 2, 3. Прислушивайся к звукам вокруг, например, к шуму дождя, стучащего по крыше. Используй визуализацию. Представь себе умиротворяющий пейзаж, живописный пляж, солнечную лесную поляну или свежевыпавший снег. Навыки терпимости к стрессу. Диалектическая поведенческая терапия, ДПТ, предлагает использовать навыки терпимости к стрессу, чтобы справляться с трудными и кризисными ситуациями, не углубляя их. Например, после расставания ты можешь проводить большую часть времени в постели, чувствуя апатию и полное отсутствие мотивации. Один из принципов ДПТ – действие вопреки. Предлагает изменить свои эмоции, выполняя противоположные действия. Как ты думаешь, что бы изменилось в твоем состоянии, если бы ты встал, оделся и ненадолго вышел на улицу? Возможно, встреча с очаровательной собакой соседа заставила бы тебя улыбнуться. Подробнее о принципе действия вопреки мы поговорим дальше в книге. Методы самоуспокоения. Еще один важный аспект навыков терпимости к стрессу. Они помогают снизить тревожность. Суть такова. Необходимо сосредоточиться на 5 органах чувств: зрении, обонянии, слухе, вкусе и осязании. Данные методики позволяют расслабить ум и тело, особенно когда ты чувствуешь эмоциональное истощение или тревогу. Эти техники легко включить в повседневную жизнь. Вот несколько примеров. Посмотри любимый фильм – зрение. Вдохни аромат любимого чая – обоняние. Послушай расслабляющую музыку – слух. Насладись горячим супом в холодный день – вкус. Прими теплую ванну с пеной – осязание. Запиши в дневник техники самоуспокоения, которые ты уже используешь или хочешь попробовать. В сложный момент этот список поможет тебе быстрее восстановить внутреннее равновесие. Вот несколько идей. Посмотреть фильм, завести дневник, поплавать, отправиться в поход, поиграть в настольную игру, выйти на пробежку, разобрать рабочий стол, собрать пазл, поиграть с собакой, разобрать вещи в шкафу, заняться спортом, сходить на пляж, прогуляться под музыку, позвонить другу, заняться творчеством, сыграть на музыкальном инструменте, испечь печенье, почитать книгу, принять долгую ванну, переставить мебель в комнате, порисовать или написать стихотворение, поиграть в видеоигру, посвятить время хобби, помыть машину, сделать уборку в доме, сходить в спортзал, спеть в караоке, позаниматься йогой. Знаешь ли ты, что нервной системе требуется как минимум 20 минут, чтобы прийти в равновесие после сильного эмоционального потрясения? В предыдущей главе мы говорили о том, как осознание своих чувств и умение выражать их словами помогают не действовать на автопилоте, а осознанно выбирать, как реагировать. Вспомни метафору с железной дорогой. Когда ты осваиваешь новый способ поведения, ты прокладываешь новый маршрут для нейронных связей. Со временем эти пути становятся прочнее, и тебе все легче управлять своими реакциями. Так постепенно меняются не только привычки, но и сам взгляд на ситуацию. Ты не можешь полностью контролировать чувства, которые нахлынут при встрече с бывшим партнером. Но ты можешь управлять своими действиями и мыслями. Повторяй себе. Замедляйся, чтобы осознавать. Когда ты не спешишь, у тебя появляется время осмыслить происходящее и оценить последствия своих поступков. Осознанность дает возможность вовремя остановиться, не поддаваясь сиюминутным эмоциям. Чем лучше ты осознаешь свои чувства, тем легче тебе ими управлять. Один из простых способов разобраться в своем состоянии — представить эмоции в виде температуры — горячо, тепло и холодно. Горячее состояние — это момент, когда эмоции берут вверх. Гнев, ревность, страх, стыд или вина могут захлестнуть так, что ты теряешь контроль. В подобном состоянии люди часто совершают импульсивные поступки. Кричат, срываются на окружающих, пишут сообщения, о которых потом жалеют, или без конца проверяют страницы бывшего партнера в соцсетях. Ты можешь чувствовать себя неуправляемым, возбужденным или расстроенным. Неконтролируемые эмоции ощущаются всепоглощающими и трудноуправляемыми в данный момент, особенно если тебя окружают напоминания о бывшем партнере или вы сталкиваетесь на тусовках. Теплое состояние — это когда накал страстей начинает спадать, а ты постепенно обретаешь спокойствие. В этот момент уже проще задуматься и выбрать, как лучше поступить. Холодное состояние — это фаза, когда эмоции больше не управляют тобой, а разум берет верх. В таком состоянии ты можешь спокойно анализировать ситуацию и принимать осознанные решения, не поддаваясь порывам. Как ты можешь быстрее достичь холодного состояния? Возможно, тебе помогает музыка, разговор с другом или простое занятие вроде выпечки. Заметь, как это меняет твое самочувствие. Ты перестаешь зацикливаться на раздражении и переключаешься на что-то приятное. Можешь попробовать это в следующий раз, когда почувствуешь тревогу. Назови свою эмоцию. «Я тревожусь». А затем переключи внимание на что-то приятное, что может заставить тебя почувствовать себя позитивно. Например, напиши сообщение другу или погуляй с собакой. Твой треугольник реакции на разрыв. Попробуем применить технику «треугольник реакции на разрыв». Она поможет тебе осознанно снижать уровень эмоционального напряжения. От горячего эмоционального состояния к теплому, а затем и к холодному. После этого ты почувствуешь себя увереннее и сможешь здраво оценивать последствия своих действий. Можешь проследить потоки энергии, используя рисунок далее или изобразить собственный треугольник в своем дневнике. Начни с того, чтобы вспомнить ситуацию, когда ты столкнулся с бывшим партнером и отреагировал так, что потом пожалел. Какие эмоции ты испытал? Что чувствовало твое тело? Что говорили тебе мысли? Что я чувствую сейчас и на какой точке треугольника реакции на разрыв нахожусь? Например, я вне себя от злости, у меня напряжены плечи, я не могу усидеть на месте, мне срочно нужно ему позвонить и выяснить, почему он так со мной поступает. Я в горячем состоянии. Теперь попробуй осознанно продвинуться вниз по треугольнику. Найди способы успокоиться. Снизить интенсивность эмоций и действовать осознанно. Использование треугольника в конкретных ситуациях помогает осознанно принимать свои эмоции в данный момент. Принятие ситуации не означает, что ты с ней соглашаешься. Представь, сегодня вечеринка в честь дня рождения твоего друга. Ты только что узнал, что там будет твой бывший партнер. Ты не можешь поверить, почему он вообще идет. Это ведь твоя компания, а не его. Ты оцениваешь свои чувства как горячие. Появляется мысль отказаться от похода на вечеринку, но ты понимаешь, что это огорчит твоего друга. К счастью, там будет много людей, с которыми тебе комфортно. Постепенно ты начинаешь успокаиваться и в итоге решаешь все-таки пойти. В этом примере принятие ситуации. Я не могу помешать бывшему партнеру прийти на вечеринку. Без борьбы с ней позволило осознать свои эмоции и найти решение. Так ты учишь свой мозг замедляться, учитывать последствия и делать осознанный выбор. Конечно, это не значит, что встреча будет приятной. Скорее всего, она будет сложной. Но в таком случае ты можешь воспользоваться треугольником реакции на разрыв, чтобы осознать свои чувства и подумать, какие действия помогут тебе успокоиться. Вопрос «Как я хочу, чтобы это прошло?» поможет принять более осознанное решение. Вместо импульсивной реакции на появление бывшего партнера, ты можешь заранее составить список возможных действий. «Я могу просто уйти». Если избежать зрительного контакта или короткого разговора не получится, я сделаю беседу легкой и нейтральной, например, обсужу новый фильм или недавно открывшуюся пиццерию. Я могу вежливо сказать, что моя цель — повидаться с друзьями, и я не хочу сегодня общаться. Хорошая новость в том, что использование таких стратегий, как треугольник реакции на разрыв, укрепляет твою уверенность в управлении эмоциями. Понимая разницу между горячими и спокойными состояниями после расставания, ты заранее готовишься справляться с критическими моментами, когда это особенно необходимо. Если ты знаешь, что можешь вспылить, осознание способов, которые помогут успокоиться, становится бесценным. Представь, как тебе удается меньше думать о бывшем партнере на вечеринке и больше наслаждаться временем с друзьями. Этот навык также помогает контролировать амигдалу, часть мозга, отвечающую за реакцию на угрозу. Это позволяет осознанно выбирать, что сказать или сделать, чтобы защитить себя, а не реагировать автоматически. В зависимости от динамики ваших отношений, сопротивление импульсу ответить бывшему партнеру может быть сложным. Если в его присутствии твой мозг привык переходить в оборонительный режим, управлять эмоциями после расставания становится труднее. Чтобы лучше понять свои реакции, попробуй проанализировать свои чувства в дневнике. Вспомни случай из недавних отношений, когда ты находился в горячем эмоциональном состоянии, например, испытывал гнев или ревность. Чем твой партнер вызвал такую реакцию? О чем ты думал в тот момент? Как бы тебя описал случайный наблюдатель в этот момент? Что меняется для тебя в горячем состоянии по сравнению с холодным? Какие физические ощущения ты испытываешь? Меняются ли твои мысли о себе или остаются такими же? История Зейна. Вчера в школе девушка Зейна, Меган, написала ему, что хочет расстаться. Она снова начала общаться с бывшим и решила вернуться к нему. Зейн отправил ей сообщение с просьбой встретиться после уроков, чтобы обсудить ситуацию, но она не ответила. Весь вечер юноша был настолько расстроен, что пропустил тренировку по баскетболу и поссорился с матерью, заявив, что не хочет идти в школу на следующий день. Мама спросила, что случилось, и после нескольких минут молчания Зейн не выдержал. Он разрыдался и закричал: «Оставь меня в покое! У меня никогда ничего не получается!» Несмотря на его слова, мама осталась рядом, понимая, как сильно он переживает. В какой-то момент Зейн осознал, что направляет свою злость не на того человека. Мама просто пыталась помочь. Это осознание немного успокоило его, и он сказал: «Я не могу перестать думать о том, что пошло не так». Он признался, что не может сосредоточиться ни на чем, кроме расставания с Меган. Зейн и его мама обсудили, как ему справляться с навязчивыми мыслями. Они составили список возможных действий, которые помогут ему переключиться. Например, он может обсудить с командой предстоящие соревнования или использовать свободные часы в школе, чтобы наверстать упущенное по учебе. Осознание, что у него есть конкретные шаги, чтобы справляться с эмоциями, помогло Зейну почувствовать себя немного лучше, не таким беспомощным. История Зейна показывает, как его негативные эмоции, беспомощность и тревога, привели к другим горячим чувствам, таким как гнев, а затем и к мыслям о том, что у него никогда ничего не получается. Однако после разговора с матерью он почувствовал, что лучше контролирует себя, и принял решение вернуться в школу. Он начал готовиться к встрече с Меган и к тем эмоциям, которые могут возникнуть в этот момент. Постепенно адаптируясь к разрыву, Зейн делает следующий шаг. Учится замечать повторяющиеся негативные мысли о себе и заменять их более поддерживающими и конструктивными. Подведем итоги. В этой главе я предложила способы переключить внимание на то, что поможет почувствовать себя лучше даже ненадолго. Простые действия, такие как прогулка, осознанное дыхание или наблюдение за собакой, играющей в мяч, помогают сосредоточиться на настоящем моменте. Это особенно важно в начале процесса расставания, когда чувства кажутся всепоглощающими. Также мы рассмотрели треугольник реакции на разрыв, терапевтический инструмент, который помогает различать свои эмоции по степени их интенсивности. Горячие — гнев, ревность, ярость. Теплые — смятение, грусть, тревога. И холодные — принятие, умиротворенность. Осознание этих состояний позволяет выбирать самый подходящий способ саморегуляции. Если ты испытываешь горячую реакцию при мысли о встрече с бывшим партнером, возможно, тебе нужно поговорить с другом или вовсе избежать этой ситуации. Но если ты уже приближаешься к холодному состоянию, то даже встреча с этим человеком не вызовет у тебя сильных эмоций.